Глава 24. Я долго думала, идти или нет. Мысль о том, чтобы провести вечер в компании друзей Лучисея, казалась одновременно заманчивой и настораживающей. С чего вдруг такое радушие? С другой стороны, он все это время оказывал мне знаки внимания, был со мной добр и любезен. Не доверять ему причин нет. Но почему тогда в животе что-то ворочается, будто предчувствие? Но в конце концов я согласилась. Это поможет мне лучше понять академию, людей вокруг. А предчувствие, скорее всего, это просто от пережитого во время экзамена. К тому же я совсем ненадолго. Поздороваюсь со всеми, съем что-нибудь и пойду домой. Когда мы вышли из академии, город встретил нас прохладным вечерним воздухом. Только охнуло. Мне казалось, что экзамены пролетели как один миг, а оказалось, я провела в аудитории весь день. Лучисей шагал уверенно, время от времени бросая на меня взгляд, будто проверяя, не передумала ли я. Мы свернули с главной улицы в узкий переулок и подошли к небольшой поварне с красивым названием «Огненная лоза». Выглядит уютно. Деревянные столы, мягкие диванчики с подушками, над которыми парят светящиеся шары, одаривая интерьер теплым, приглушенным сиянием. Стены украшены гравюрами с изображениями животных и растений, и все это оплетено толстыми, золотисто-зелеными лозами. Такие заведения обычно собирают студентов, уставших после долгого дня лекций и практик. Как только мы вошли в поварню, нас окутали шум голосов и смех. Внутри, у дальнего стола, ждали друзья Лучисея. «Вот она, моя спутница», — с улыбкой объявил Лучисей, представив меня собравшимся. «Дарина, очень способная, кстати». Я улыбнулась в ответ, хотя по спине почему-то пробежала легкая дрожь. Показалось, что каждый здесь знает обо мне больше, чем я готова раскрыть. Несколько его друзей, пара девушек и парней кивнули мне с приветливым интересом, но мне все равно стало немного не по себе, будто нахожусь не на своем месте. Какое-то время мы вели светские беседы обо всем и ни о чем. Это как раз то, что очень не любила на официальных приемах у батюшки. Сидеть как кукла, кивать то тем, то этим, поддерживать болтовню о том, кто на ком женился, у кого какое платье, и сплетничать о чужих секретах. Вскоре Лучисей потянул меня за руку. «Пойдем, потанцуем», — предложил он, и, не дожидаясь ответа, увлек меня к центру танцевального пятачка, где из громадного цветка петунии льется негромкая музыка. «Я не очень в этом», — попыталась я отговориться, чувствуя, как внутри все сжимается от неловкости. Лучисей усмехнулся и приобнял меня за талию. «Не волнуйся, просто двигайся, как нравится». Мое сердце забилось чуть быстрее, чем хотелось бы. Мы закружились среди светящихся шаров, вокруг замелькали силуэты. Смех и музыка переплелись. Но все казалось неестественным, чужим. Лучисей пытался держаться ближе, а я старалась отстраняться и не встречаться с ним взглядом. Когда музыка закончилась, я отступила, пытаясь найти повод выйти из этого плотного, почти удушающего внимания. «Хочешь что-нибудь выпить?» — предложил он, видя мою неловкость. «Это поможет расслабиться». Я кивнула, поскольку отговорки все равно не спасут ситуацию, и уже жалела, что согласилась прийти на это гуляние. Он принес мне бокал с каким-то золотистым напитком и с запахом персиков. Я сделала глоток. Вкус сладкий, с горьковатым послевкусием и немного пряный. Напиток мне понравился, но только я собралась спросить, из чего он, мысли стали какими-то мягкими и расплывчатыми. В голове заворочился туман, словно меня окутало густым паром. Я покачнулась, опершись на стол. «Что-то не так», — прошептала я. Сознание стало плавно ускользать. Мне стало страшно, но как ни пыталась удержать концентрацию, на меня все равно навалилась дрема прямо во время бодрствования. Над ухом прозвучал голос Лучисея, какой-то мягкий, одновременно твердый. «Все в порядке, это с непривычки. Допей, Дарина, ты ведь доверяешь мне?» Я бы с удовольствием сказала «нет» и оттолкнула бы его, но слабость меня, охватившая, оказалась такой, что сил хватило только на то, чтобы опереться спиной на стену. В каком-то полусне я ощутила, как к губам прикасается прохладный край бокала, и сладкая жидкость льется мне в горло. Рефлекторно я сглотнула, чтобы не поперхнуться, и туман безволия окутал меня еще сильнее. «Ты меня слышишь, Дарина?» — издалека донесся голос Лучисея. Соображала я с трудом. Казалось, что я во сне и сейчас проснусь. «Слышу». «Все хорошо, я с тобой», — продолжил шептать мне Лучисей, и мне почему-то его голос в тот момент казался таким надежным и правильным. Расслабься. Ощутив мягкое прикосновение к талии, я обмякла, все еще ничего не соображая. Лучисей начал шептать мне на ухо что-то приятное и ласковое. Смысла я не улавливала, но это еще больше успокоило бдительность, которая сейчас и без этого почти на нуле. Не знаю, сколько прошло времени, пока он мне нашептывал. Кажется, в какой-то момент я даже испытала прикосновение его губ к моей щеке. Но ни сил, ни воли, чтобы воспротивиться, у меня не нашлось. Я всецело размякла в его руках и не понимала, что происходит, лишь изредка что-то отвечая на его вопросы. Один из них в памяти все-таки остался. «Кто ты на самом деле, Дарина?» — спросил Лучисей обволакивающим голосом, который добавил морока в мою и так замороченную голову. «Я...» — выдавила я вяло заплетающимся языком, мысли терялись. «Ну же, Дарин, это же я!» — ласково прозвучал голос Лучисей где-то у виска. «Ты можешь мне доверять. Скажи мне». Где-то внутри воля, воспротивившись, шевельнулась, но я так размякла, что слова выскользнули изо рта сами по себе. «Царевна Третьего Царства». «Дарина Верховодная?» — уточнил он. «Это твое имя?» «Да». Почему ему отвечаю, я в тот момент не знала, и только потом смогла выяснить, что все дело в напитке. Сквозь туманную дымку я видела, как Лучисей стоит напротив с улыбкой на лице, не той добродушной и мягкой, что раньше, а странной, холодной и пугающей. «Так я и думал», — сказал он тихо и довольно. Потом меня куда-то положили со словами «никуда не уходи», будто в таком состоянии я могу это сделать. Перед глазами все плывет, голова кружится, а ноги ватные, и все тело, по ощущениям, похоже на каплю, которая растеклась по диванчику. Я попыталась привстать, но смогла лишь подтянуть руку, которая тут же плетью рухнула обратно на диван. Не знаю, сколько бы я так пролежала и чем бы закончилось «никуда не уходи» Лучисея, которого я в форме мутного пятна увидела выходящим в дверь поварни. Но спустя вечность этой безвольной дремоты в проходе снова появилось темное пятно. Сперва я решила, вернулся Лучисей, но потом с запозданием дошло, что дверь распахнулась слишком резко. Когда пятно довольно резко приблизилось, я узнала в нем Феодору. Расплывчатую, мутную, но все же. Она что-то мне быстро и тревожно говорила, но я не разбирала смысла. После чего она позаглядывала мне в глаза, понюхала мои губы и куда-то быстро убежала. Спустя еще одну вечность она вернулась и, заткнув мне нос, с силой влила какую-то невыносимо горькую жидкость в рот. Она заполнила горло, я закашлялась, но глотать тоже пришлось. Как только жидкость достигла желудка, сознание мое моментально стало очищаться. Пить эту дрянь не хотелось, но глотать я ее принялась как манну богов. Через несколько мгновений мои мысли и зрение очистились полностью. Я подняла ладонь, показывая, что достаточно, и вытерла губы рукавом. Когда я заговорила, голос получился хриплым. «Хватит, хватит, я в порядке». «Ваше высочество», — горячим шепотом затараторила гувернантка, — «вы меня слышите?» «Да». «Ох, слава Ладе», — выдохнула она, — «как же это вас угораздило? Это все Лучисей? Я знала, что ему нельзя доверять. Это он накачал вас слизьим снадобьем правды». «Чем?» — не поняла я, все еще приходя в себя после морока и оглядывая диван в дальнем углу поварни, на котором сижу. Феодора всплеснула руками. «Ох, неладное, какое неладное, я вас еле нашла! Пришлось бежать в академию, там мне сказали о гулянии в этой поварне. Прибегаю, а вы здесь в таком состоянии, он вам не навредил?» Потрогав виски, которые после чародейских снадобий немного пульсируют, и проговорила, кривясь от шума в поварне. «Кажется, он выведал у меня, кто я такая». Феодора заломила руки и проговорила скорбно. «Я знала, знала, что этот Лучисей мерзавец, вот смотрите». Она сунула пальцы в карман и вытащила из него скомканную бумажку, а когда ее передо мной развернула, я охнула, и остатки морока с меня окончательно слетели. На листке застыло мое изображение в царском сарафане, чуть ниже портрет Феодоры, а внизу надпись. «Разыскивается царевна Третьего Царства Дарина Белоборовна Верховодная. Последний раз была замечена в Крутогорном лесу. Может находиться со своей гувернанткой Феодорой Соль. Всех, кто видел их, Просьба сообщить царевичу Четвертого царства Реакриту Сиятельному. Нашедшим царевну гарантируется щедрое вознаграждение в виде золотого годичного запаса и 10 килограмм актаниума, а также повышение статуса сословия. Пока я охала, Феодора быстро спрятала бумагу обратно в карман и проговорила негромко, наклонившись. «Это сегодня принесла Рута». «Рута?» «По всему 30-му царству стали с голубями рассылать такие листовки», — кивая, сообщила Феодора. «Когда Руте в руки попала одна такая, она самолично прыгнула в седло и помчалась в Стриград. Найти, где мы остановились, труда для нее не составило. Она принесла листовку и предупредила». В голове опять поплыло, но уже не от морока, а от страха и беспокойства. «А она сама не хочет нас сдать Реакриту?» — спросила я, перепугавшись. «Я спросил то же самое», — ответила гувернантка. Она чуть не обиделась. Сказала, что чуть белоглазая не выдает тех, кому дала кров и пищу. Я упросила ее не обижаться и накормила супом с мясом. «Если Лучисей тоже получил такую листовку, нам придется не просто, ваше высочество». Меня мелко затрясло. Только я смогла немного наладить жизнь, как прошлое вылезло, как осьминог, и потянулось ко мне толстыми, склизкими щупальцами в виде Реакрита. «Батюшки, я бы в итоге подала весточку, чтобы не волновался, но только не Реакриту». «Но это еще не все», — прошептала Феодора еще тише и взглянула мне в глаза. «Змеулан!» Живот сжало от тревоги. «Что с ним?» Чуть помедлив, она сглотнула и прошептала. «Он пропал». Сердце больно сжалось. Дыхание сбилось, меня повело в сторону, но вопреки этому я вскочила. В висках застучала паника, спину обдала льдом до самой поясницы. «Что?» — прохрипела я вмиг охрипшим голосом. «Его нигде нет!» — сдавленно прошептала она. Внутри меня похолодело. Я спросила вмиг пересохшим языком, сколько меня не было. Взгляд Феодоры стал каким-то печальным, она ответила. «Уже полночь, ваше высочество. Я ищу вас с 8 вечера по Сварогу». В животе ударило тяжелой холодной кувалдой, шею обморозило мурашками, а пальцы сжались так сильно, что ногти до боли впились в ладони. «Это я виновата», — прошептала я похладевшими губами и таращась, не видящей на Феодору. «Я обещала прийти и не пришла». «Идемте скорей», — сказала гувернантка и потянула меня за руку из поварни. Мы выбежали из поварни, оставив толпу гуляющих позади, и ринулись через полуночный Стриград. На улицах сияют желтоватым световые сферы на ножках, но глаза защипало, и картинка перед глазами размазалась, превратив сферы в пятна. В груди колотится, аж больно. От быстрого бега после морока в легких засаднило, но я не думала о боли и о том, что ноги все еще заплетаются, потому что в голове пульсирует единственная мысль — Змеулан. Она отдается эхом во всем теле с каждым ударом сердца. Когда мы влетели на постоялый двор, страх захлестнул меня с новой силой. Я бросилась к конюшне, распахнув дверь, и остановилась на пороге. Пусто. Его нет. Ворох соломы в полумраке раскурочен. Вокруг пугающая тишина. Мне до крика захотелось услышать дыхание огромного существа, которое всегда спокойно дремало здесь, ожидая моего возвращения. «Змеулан!» — крикнула я, и голос сорвался в истерике. Ответа ожидаемо не последовало. Пространство вокруг померкло, голова закружилась. Дракон действительно пропал. Мой дракон, мой единственный верный союзник, друг и... вообще, исчез. Мне стало резко не хватать воздуха, дыхание сперло, я рванула воротник, и слезы обожгли глаза, и горячими дорожками потекли по щекам. «Ох, ваше высочество!» — с сочувствием всхлипнула Феодора и подбежала ко мне, обняв за плечи. «Может, он решил отправиться на поиски своих?» «Он бы меня не бросил, это я виновата!» «Ну что вы такое говорите?» Гладя меня по голове, стала успокаивать Феодора. А я рыдала, сжимаясь от боли и чувства вины. «Я виновата!» — продолжила шептать я. «Я обещала прийти и не пришла, он тосковал, а я не обратила внимания!» «Ну-ну, ваше высочество! У меня больше никого нет, Феодора!» Слезы меня душили. В груди болело и ссаднило так, будто туда сыпанули горящих углей. Страх за дракона, его боль, его тоска протяжным гулом зазвучали где-то в голове. Я оттолкнула руки Феодора и метнулась обратно к выходу, едва осознавая, куда иду. «Куда вы?» — — в испуге выкрикнула Феодора. Я обернулась, сжав кулаки, и выпалила. «Ворон Яробой, только он может помочь!» Я снова бежала через ночной город, не обращая внимания на холодный воздух, спустившийся с гор и обжигающий дыхание. «Ворон Яробой, великий чародей, он наверняка знает, что делать!» Спустя вечность бега Академия Грома выплыла из-за угла, мрачная и величественная. Я повернулась к ней. Влетев в главные двери, я бросилась по опустевшим темным коридорам, стуча каблуками по каменному полу. «Пожалуйста», — прошептала я, озираясь, — «только бы он оказался здесь». Время тянулось, а ворон нигде не показывался. Да и что ему делать в Академии в такое время? Наверняка у него есть своя жизнь вне этих стен. Паника начала подниматься снова. Пролетая мимо очередного поворота, я вдруг заметила фигуру в черном кафтане, выходящую из кабинета. Я резко сменила направление и, тяжело дыша, бросилась к нему. «Сударь Яробой!» — прокричала я срывающимся голосом. «Подождите!» Мое появление в академии его удивило. Левая бровь приподнялась, он поинтересовался спокойно, запирая кабинет. «Сударня, что вы делаете здесь в такое время?» «Я... Мне нужна ваша помощь!» «Помощь?» — заинтересовался он. «И в чем?» И тут на меня напал ступор. О том, как попросить найти дракона, при этом не говоря, что мы ищем дракона, я представить не могла. Ворон при этом продолжает вопросительно смотреть на меня и ждать. «Ну?» — сказал он сухо. Я выдавила затравленно. «Я не знаю, как объяснить». Его глаза немного прищурились, взгляд остался непроницаемым, а руки скрестились на груди. «О чем ты хочешь попросить?» Снова спросил он спокойно, слишком спокойно для того хаоса, что творится внутри меня. «Это сложно!» Я запнулась, я, не зная, как подобрать слова. «Мне нужно...» Кое-кто исчез. «Ты имеешь в виду дракона?» Спокойно уточнил ворон, будто говорит о погоде. «Того, что живет на заднем дворе в конюшне постоялого двора?» Обмерев, я перестала чувствовать пальцы от напряжения, страха и неизвестности. Сердце пропустило удар, голова в который раз пошла кругом. «О чем вы...» Едва выдавила я из себя, глядя на него широко распахнутыми глазами. «О драконе, конечно», — буднично сообщил ворон, все-таки заперев дверь и убрав ключ в карман. «Я в своем уме, чтобы отличить дракона от виверны или Василиска». Мне показалось, я сплю, и мне снится странный, бессвязный сон, в который я ввязалась по собственной воле. Но теперь не понимаю, как проснуться. «Вы знаете?» — сглотнув, пролепетала я. Ворон лишь слегка усмехнулся и двинулся по коридору, а я, как на веревочке, посеменила за ним. «Я знаю обо всем, что происходит в Стриграде», — уверенно сообщил он. Вмиг я ощутила себя глупой, потому что считала, будто отлично все придумала и спрятала дракона. Оказалось, что для ворона Яробоя мои секреты как открытая книга. И кто знает, о чем он еще в курсе. Эта мысль волной холода прокатилась по позвоночнику и потерялась там, где спина прекращает благородно называться спиной. «И что вы еще знаете?» — спросила я онемевшими губами, пока мы шли по темному коридору Академии. Чародей сдвинул плечами. «Что вы, например, сбежавшая из-под венца царевна Дарина Верховодная?» — буднично сообщил он. Меня окатило холодной водой, хотя я полагала, что запас страха у меня уже исчерпан. Замедлившись, я собралась пятиться, чтобы ломануться назад по коридору и скрыться где-нибудь в скалозубых горах. Но ворон, не сбавляя шага, поднял указательный палец и продолжил. «Я не выдаю сбежавших царевен их самовлюбленным женихам, особенно если эти царевны — звериные чародеи». Смысл сказанного до меня дошел с трудом, а когда это случилось, я с неверием спросила. «И вы не выдадите меня Реакриту? С чего бы мне это делать?» Он обещал вознаграждение. «Ваше высочество, я спешу ваши слова на стресс и переживания. В противном случае я бы мог оскорбиться», — проговорил чародей ровным голосом. «Что мне может предложить мальчишка, пусть и царевич, который целые дни проводит в салонах, завивая волосы и массируя тело?» «Актаниум?» — невпопад предположила я. На это ворон Яробой усмехнулся. Мы повернули за очередной угол коридора и стали подниматься по широким деревянным ступенькам. «Дорогая сударыня Дарина Белоборовна, я живу над Актаниумом. Я чародей того уровня, на котором подобные предложения могут только умилять. Но почему вы мне помогаете?» Мы поднимались по ступенькам все выше. «Сперва, признаюсь, вы меня разозлили, когда попались со своей дивной гувернанткой на пути», — кивая, отозвался он. «Настроение у меня и без того было скверным, а тут еще вы в своей рванине. Когда я вас увидел во второй раз в деканате, первым желанием тоже было вышвырнуть вас подальше. Но вы так верили в себя, что я смягчился и решил дать шанс. Как оказалось, не зря. Благодаря моей проницательности Стригород обрел еще одного редкого чародея и заимел среди жильцов дракона. Что после такого мне можно еще предложить?» Слушала я его с бешено колотящимся сердцем. Не верилось, что ворон Яробой оказался хоть и честолюбивым, но в целом порядочным сударем. «Значит, вы меня ему не выдадите?» — переспросила я. «Разумеется, нет», — отозвался чародей. «Так, какая помощь от меня вам требуется, ваше высочество?» Ошеломление понемногу меня отпустило. Я обхватила себя за плечи и простонала. «Дракон, Змеулан!» «Что с ним?» — насторожился чародей. «Он болен?» Я покачала головой. «Он исчез». «То есть как?» Не сбавляя шага и покосившись на меня и моментально помрачнев, спросил чародей. Волнение и тревога так на меня навалились, что я в подробностях рассказала ему все, что произошло с нами с момента выезда из Светлограда до сей минуты. Ворон выслушал меня с непроницаемым лицом, после чего сдвинул брови и проговорил многозначительно. «Вот оно что!» Я встревожилась еще больше. «Что это значит?» «Видите ли, сударыня, 30-е царство никогда не считало драконов злом, и поэтому сведения о них у нас изучаются открыто и без искажений. Если бы вы, так же, как и остальные жители царства, имели к ним доступ, то знали бы, что драконы влюбляются лишь раз в жизни, а будучи отвергнутыми, чахнут и гибнут. Таким способом, в стародавние времена драконы-ненавистникам удалось извести довольно много драконов. Они отдавали им своих дочерей. Вы наверняка знаете кучу легенд о жертвах в виде сударынь. До нас они дошли в крайне искаженном виде, как вы догадались. Драконы в те времена доверяли людям и влюблялись в этих девиц, а те потом от них сбегали. Драконы сперва их искали, носились по селам и весям, а потом чахли от тоски и гибели. Сперва я не поняла, куда он клонит, но через пару секунд стало доходить, и волна жгучего жара от стыда и волнения прокатилась по мне с такой силой, что запылали щеки. «Хотите сказать, что дракон...» — начала я и запнулась, чувствуя, как в груди заколотилось что-то очень трепетное, живое, томительное. «Именно», — кивая, отозвался чародей. «И когда вы не вернулись в указанное время, он решил, что вы остались с Лучисеем, и улетел, чтобы...» «Не продолжайте, пожалуйста», — прервала я его, в ужасе заломив руки. «Помогите его найти, умоляю вас». «Мы уже этим занимаемся», — отозвался чародей и указал вперед. Только сейчас я заметила, что мы поднялись на одну из башен Академии и стоим у очень низкого балкона, в углу которого поблескивает белой росписью огромный черный горшок. «Вы знаете, где он может быть?» — спросил чародей. «Да откуда?» — поспешно выговорила я и задумалась. «Где может быть дракон, чье сердце разбито на тысячи осколков, и разбила его я? По незнанию. Я бы никогда этого не сделала, потому что сама испытываю к этому зверю что-то такое, что не укладывается в голове. Куда он мог спрятаться, чтобы его не нашли, не мешали страдать и тихо гибнуть от тоски?» В голове внезапно вспыхнула очевидная мысль. «Я знаю, как я сразу не догадалась!» «Вы уверены?» — уточнил чародей. «Надеюсь», — отозвалась я. «Тогда полезайте в горшок».